другие методы использования длинного меча. Я знаю, что в других школах развито множество методов использования длинного меча с единственной целью – привлечь внимание потенциальных учеников. Эти школы продают путь и оскверняют дух стратегии. Учителя других школ подчас говорят о том, что существует много способов сразить человека, но убийство как путь недостойно человека. Смерть одинакова для тех, кто знает о боевых искусствах, и для тех, кто не знает. Умирают в равной мере мужчины, женщины и дети, и поэтому не должно быть много способов сразить человека. Можно говорить о различных тактиках, таких как прокалывание или рассечение, но дальше этого идти не следует. Нанесение решающего удара врагу, как подлинный путь стратегии, не нуждается в разнообразии. Но все же мы должны сказать, что в некоторых местах ваш длинный меч может встретить препятствие вверху или по сторонам. Поэтому вы должны будете держать меч так, чтобы им можно было воспользоваться. Существует 5 положений меча и 5 подходов. Все другие подходы, кроме этих 5, выкручивание рук, изгибание тела, прыжки и так далее, не относятся к подлинному пути стратегии. Чтобы зарубить противника, вам незачем делать необычные движения своим телом или выкручивать ему руки. Это полностью бесполезно. Моя стратегия говорит, что следует держать тело и дух прямыми, заставляя врага изгибаться и извиваться. Необходим лишь воинственный дух, который одерживает победу, когда дух неприятеля сломлен. Вы должны глубоко понять это.